Глава пятая. Когда я буквально взлетел вверх по лестнице на балкон, а после забежал в бальную залу, ни о каких танцах уже и речи не шло. Оркестр больше не играл. Сейчас приглашенные на мероприятие музыканты просто молча взирали на гостей с высоты своей платформы. Не кружились улыбчивые пары, привлекая к себе завистливые взгляды одиночек. Часть гостей вовсе покинула зал. Другая же часть, движимая любопытством, сбилась в несколько групп и громко перешептывалась, наблюдала за событиями со стороны. Само собой, чтобы по возвращении распространить слухи о произошедшем в поместье Ланских в кругу своей родни, а также среди близких и не очень знакомых. Алису я заприметил сразу же в самом центре зала и незамедлительно направился к ней. Компанию сестре сейчас составляли молодая графиня Громова, побледневшая как полотно, и Сергей Александрович, хозяин и организатор этого танцевального вечера, а еще чье-то валяющееся на полу тело. «Влад Николаевич, мне очень жаль», — заговорил уж было граф Ланский, но все мое внимание сейчас было сосредоточено исключительно на сестре. «Ты в порядке?» — сократив расстояние с ней, обхватил за плечи. Бегло изучил взглядом с головы до ног, проанализировал состояние ауры, но никаких критических ранений не обнаружил, только легкий испуг и удивление. Признаться честно, увидев капли свежей крови на ее светлом платье, поначалу я предположил самое худшее. Но как только страх за жизнь Алисы немного отступил, я медленно перевел взгляд на валяющееся возле нее тело с пробитой головой. Багровая лужа с каждой секундой расползалась все дальше, пропитывая паркетные доски, а запах крови смешивался в воздухе с ароматом дорогого парфюма и пота. «Я вроде бы да», — поежилась сестра, — «но никогда не поверишь, что меня спасло». Веселым голосом, совершенно неподходящим к воцарившейся в зале атмосфере, потрясла она сумочкой перед моим лицом. «Ридикюль». Мягко сбросив мои руки со своих плеч, Алиса раскрыла эту сумочку и вытащила из нее крупный кусок булыжника. «Чего?» Нет, я даже вопросами задаваться не хочу, на кой черт Алиса вообще притащила булыжник в недрах дамского аксессуара на светский вечер. Куда сильнее меня волновала личность совершившего на нее покушение человека, или, скорее, заказчика покушения. «Это он?» — ледяным тоном осведомился я, и сестра, проследив за направлением моего взгляда, с неохотой кивнула. «Алиса Николаевна сказала, что он выскочил словно из ниоткуда», — вмешалась Ирина. «Замахнулся на нее чем-то блестящим, но я выставила перед собой ридикюль», — продолжила уже Алиса. «И когда он прочертил по нему, замахнулась от всей души. И он рухнул замертво после первого же удара», — с ноткой восхищения в голосе завершила Громова. «Мастерски исполнено, Алиса Николаевна». «Сочту за комплимент, Ирина Сергеевна». Расплылись губы моей сестрицы в жеманной улыбке, ага, и совсем наплевать на былые эмоции от всего произошедшего. Вот почти уверен, что наедине они друг с дружкой так не церемонятся и по имени-отчеству не величают, иначе с чего бы Алиса тогда запросто пустила молодую графиню в наш дом, да еще и переписку с ней активную поддерживала. Но даже семейство Громовых сейчас отошло для меня на десятый план. На мою сестру совершили покушение прямо посреди танцевального вечера, и в первую очередь мне следовало бы сосредоточиться на фактах, связанных конкретно с этим происшествием. «Даня», — обратился Сергей Александрович к запыхавшемуся сыну, который прибежал в бальную залу следом за мной. «Поднимись-ка наверх и справься о своей матушке, она сильно переживает». «Но, сын...» — повторил мужчина голосом, не терпящим возражений. — Сейчас. Младшему Ланскому ничего не оставалось, кроме как бросить на нас с Алисой обеспокоенный взгляд, нахмуриться при виде распластавшегося трупа и затем молча исполнить указания отца. — «Я сожалею», — громко произнес граф, теперь уже обращаясь к сбившимся в стайке гостям, о том, что допустил совершение подобного злодеяния в стенах этого дома. «Личность человека, посмевшего покуситься на жизнь одного из моих уважаемых гостей, обязательно будет установлена в кратчайшие...» А я тем временем заметил валяющуюся неподалеку от незадачливого убийцы кинжал. Скорее всего, именно его молодая графиня Громова идентифицировала не иначе, как что-то блестящее. «Пока что мне остается лишь снова принести вам извинения, но этот вечер можно считать оконченным. Слуги проводят вас к экипажам», — чуть тише добавил глава дома Ланских, когда разочарованные гости уже направились к выходу. «Здесь больше не на что смотреть». Я понимал, что со своей стороны Сергей Александрович сделал все возможное, и задерживать тут высокородных особ до выяснения обстоятельств он не вправе. Это только усугубит и без того серьезный инцидент. Да и нам с Алисой такое внимание было ни к чему. Он, казалось, искренне извиняется перед нами, хотя это мне стоило бы принести ему извинения. Много же проблем мы доставили его семье по той лишь причине, что оказались в списке приглашенных на этот вечер. Кстати, насчет списка приглашенных. Этот человек, подошел я к кинжалу и, опустившись на корточки, взял его в руки, чтобы рассмотреть повнимательнее. «Вам знаком, Сергей Александрович?» «Отнюдь», — качнул мужчина головой. «В списке приглашенных его быть не могло, и среди слуг поместья тоже не припоминаю такого лица». На поверку кинжал оказался офицерским кортиком, и пусть лезвия его заточены не были, колющие свойства он прекрасно сохранил. Если бы не булыжник, невесть откуда взявшийся в редикюле сестры, и все могло закончиться плачевно. Но какой наемник вообще стал бы отправляться на дело с кортиком? Откуда он у него? И способна ли такая деталь в конечном итоге вывести меня на след его нанимателя? «Это может стать весомой уликой», — подтвердил догадки Сергей Александрович, опустив глаза на оружие в моих руках. «Не буду скрывать, есть у меня в иркутской жандармерии кое-какие связи, и я нисколько не приврал, когда со своей стороны дал обещание начать официальное расследование». «Официальное расследование?» — протянул я скептически, разглядывая кортик. «Именно так. Посудите сами, Влад Николаевич. Некто пробрался в мой дом и посмел покуситься на жизнь моего гостя, кем бы он ни был. Выяснить личности всех причастных к этому делу и наказать их по всей справедливости закона — мой долг, как хозяина. При всем уважении, знаю, что с финансами у вашего рода сейчас туго, поэтому все расходы также готов взять на себя. Вам не придется платить ни рубля». Заманчивое предложение. Разумеется, при том единственном условии, что сами Ланские к покушению на Алису не причастны. Слишком уж удобно было бы Даниилу увести меня подальше от поместья под предлогом пробного урока, в то время как моя сестра оставалась бы тут без защиты. Да и упомянутые связи в жандармерии тоже меня смущали. Подкупить следствие, чтобы навести меня на ложный след и остаться безнаказанными, более удачного исхода для допустившего ошибку убийцы и представить сложно. Но справедливости ради, поставил бы глава рода Ланских на кон собственную репутацию ради убийства. Для того, чтобы избавиться от нас с Алисой, можно было подыскать место и время получше, нежели срывать подобным образом танцевальный вечер в своем поместье. На глазах у стольких высокородных гостей. Неужели я мог бы спутать с кем-то человека, который похлеще меня отстоял честь моей же семьи? Припомнил я слова Даниила и всю историю в гимназии, которая поспособствовала такому отношению ко мне. «Наслышан. Наслышан как о вас, так и о вашем благородстве. Рад свести с вами знакомство». Следом всплыли в голове приветственные слова Сергея Александровича в мой адрес. «Могли ли эти люди действительно желать нашей с сестрой смерти, и каким в таком случае стал бы мотив? Сколько бы ни пытался мысленно прокрутить все возможные варианты, но в упор их не видел. Если тебя послушать, то выходит, что каждый без исключения желает всадить нож в твою спину», — попрекнула меня Алиса еще перед поездкой, но в тот момент я не мог и представить, что этим же вечером мне придется сделать столь серьезный выбор. Довериться и принять помощь со стороны в надежде, что удастся вычислить своего недруга, или же снова молча стиснуть челюсти и пустить все на самотек. Заглянув в лицо старшего Ланского, я прочитал во взгляде мужчины лишь сожаление и глубокое чувство раскаяния за произошедшее в стенах его дома. Ничего кроме. А что, если это я был неправ, утверждая Алисе, что в прогнившем до основания мире мы отныне можем рассчитывать лишь на самих себя? Что если события далекого прошлого попросту мешают мне двигаться дальше, вынуждают скрыть поместье Морозовых от чужих глаз за железным куполом, дабы произошедшее с отцом не коснулось и нас с сестрой? «Поспособствовать расследованию этого дела — благородное предложение с вашей стороны, Сергей Александрович», — наконец заговорил я, — «и мы с Алисой, несомненно, примем его при одном условии». «Я внимательно вас слушаю», — кивнул граф. «Расследование будет проводиться совместно со мной. Копия каждого отчета в день его составления будет также направляться письмом в мое поместье, чтобы я имел представление о ходе ведения дела. «Не упомяни вы подобное, я и сам предложил бы вам это», — учтиво улыбнулся Ланский. «Естественное желание принимать участие в расследовании, которое напрямую касается безопасности вашего рода. Позволю себе заметить, вы в значительной степени ответственный и серьезный юноша для своего возраста. И мне приятно знать, что я с самого начала нисколько не ошибся в вас, Влад Николаевич. Не скажу, что после стольких лет презрения мне было комфортно выслушивать комплименты в свой адрес. Настолько неестественными и наигранными они мне казались, что хотелось поскорее от них отмыться, как от налипшей грязи. И тем не менее я нехотя вернул кортик туда, откуда его поднял. Я незамедлительно отправлю запрос в жандармерию. Если желаете, можете остаться в гостевых покоях. Мне нужно позаботиться об Алисе. Скосил я взглядом на сестру, которая в это время уже мило беседовала с Ириной, покачивая окровавленной сумочкой в руках. Отвезти ее домой и усилить охрану поместья на случай, если нечто подобное попытаются провернуть вновь. «Конечно», — понимающе закивал Сергей Александрович в ответ. «Что касается нашего разговора о сотрудничестве, думаю, и сам мог бы навестить вас в более подходящий для продуктивного обсуждения момент». Шальная мысль вдруг промелькнула в голове. «А что, если мой недоброжелатель каким-то образом узнал о нашем с Даниилом уговоре и попытался сорвать его до заключения союза?» Но слишком уж много неизвестных было в этом уравнении, чтобы ответить наверняка. Возможности как следует попрощаться со своим новоиспеченным подопечным мне не дали. Так что, простившись с хозяином вечера, мы с Алисой и молодой графиней Громовой покинули поместье. Далеко не все гости успели выехать с территории поместья. Затор образовался на подъездной дорожке, распаляя и без того огорченных вечером гостей. Какова же была вероятность, что организатор сегодняшнего покушения находился среди них? «Но кое-что до сих пор никак не дает мне покоя, Алиса Николаевна». Краем уха невольно уловил я разговор двух девушек. «Зачем вы пронесли с собой булыжник в редикюле?» «О, я просто решила совместить ношение бесполезного аксессуара с пользой. Ведь чем больше весит редикюль, тем эффективнее во время танцев мне удастся подкачать мышцы рук». «Совмещение танца с тренировкой?» — в моменте растерялась Ирина. «Довольно оригинальное сочетание. Главное — вовремя менять руки, чтобы нагрузка на мышцы была сбалансированной». «Эх, что только не выдумает моя сестрица, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие своей одаренности. Крайне редко в семьях потомственных аристократов рождались дети, не имеющие предрасположенности к магии. Как раз-таки эта особенность Алисы стала одной из причин, по которой я отправился на учебу в гимназию вместо нее. Не мог я позволить ей стать белой вороной среди напыщенных отпрысков высокородных, да и как она сумела бы себя защитить от нападок со стороны, будучи неодаренной?» Впрочем, времени Алиса никогда зазря не теряла, и вместо того, чтобы сокрушаться об отсутствии дара, положила все силы на то, чтобы развить иные таланты — физическую выносливость, упорство и терпение. И это с учетом того, что в течение 12 лет забота о наших землях целиком и полностью легла на плечи сестры. Именно поэтому я считал, что Алиса достойна лучшей жизни. Удачно выйти замуж, познать все прелести материнства и более ни при каких условиях не спускаться в бездну. Так я решил. За нее. Эгоистично с моей стороны, не спорю. Но чего она в действительности хотела бы сама? Когда экипаж с гербом рода Громовых остановился перед нами, Ирина тепло попрощалась с моей сестрой. Взгляд молодой графини напоследок скользнул по мне, однако я только сухо пожелал ей приятной дороги. Не факт, что обещание вывести своего отца на чистую воду не было хитрой уловкой, лишь бы я ослабил бдительность в отношении всей семейки предателей. Странно только, что на мероприятии, организованное Ланским, Ирина прибыла в одиночестве, при немалом количестве братьев и сестер. «Вы очень даже неплохо смотрелись вместе», — как бы, между прочим, подметила Алиса, стоило экипажу Громовой тронуться в путь. «Вместе мы не смотрелись бы вовсе. Не дерзни она вытащить меня в центр зала». «Смело с ее стороны, не правда ли?» Игриво стрельнула глазками сестрица, явно изучая мою реакцию на свои слова. «Скорее, непристойно. И я бы тебе не советовал брать с Ириной Сергеевной пример». Алиса с улыбкой закатила глаза, оставив меня без ответа, но было видно, что мое мнение она в расчет не возьмет. Ох уж эти прогрессивные женщины. Более тему минувшего танцевального вечера мы не поднимали, просто терпеливо дожидались своей очереди, а стоило нам усесться в экипаж, и сестра задремала уже спустя несколько минут. Мне вот сейчас было совершенно не до сна. даже несмотря на усталость. Мысли вернулись к официальному расследованию, предложенному Ланским с щедрой руки, и я снова погрузился в противоречивые размышления. Стоило ли мне раскрыть жандармам детали остальных нападений, и были ли они как-то связаны между собой? Могу ли я безоговорочно довериться людям, состоящим на государственной службе, если по приказу самого императора в наш дом 12 лет тому назад ворвались с огнем и мечом? Одно мне было ясно наверняка. Род Морозовых должен остаться неотъемлемой частью империи. Как глава я просто обязан защитить то, что у меня есть, и по возможности приумножить это. Любой ценой.